в граппе, зашивал раны обычной ниткой, натертой пчелиным воском. Морфий давным-давно кончился, и еще они кричали: «О, Боже, как же они кричали!» Американец не сводил с него глаз. «Господи!» — прошептал он. «Так это вы были тем хирургом?» «Вы не итальянец. Вы были тем немецким хирургом». Мужчина кивнул. «Да, тем хирургом был я». «Милый, мне кажется, нога уже лучше. Может, пойдем? Успеем увидеть хотя бы конец шоу?» «Погоди, дорогая. И что же произошло дальше?» Участники парада уходили с Пьяцца дель Кампо, выстраивались шеренгами перед дворцами. На песчаной дорожке оставалось лишь по одному барабанщику и одному знаменоносцу от каждой контрады. Им предстояло продемонстрировать свое мастерство, вычерчивая знаменами сложные фигуры в воздухе под ритмичную дробь тамбуринов. Тем самым они отдавали прощальный салют толпе. Это был последний их шанс выиграть для своей геральдической гильдии ценный приз — серебряный поднос. История хирурга. Я оперировал всю ночь до рассвета. Санитары тоже буквально валились с ног от усталости, что не мешало им приносить на операционный стол все новых и новых раненых. Я старался как мог. Незадолго до рассвета девушка ушла. Я не заметил, когда она пришла, и не видел, когда ушла. С восходом солнца наступило временное затишье. Поток носилок, проносимых через арку, начал иссякать, а потом прекратился вовсе. И я смог, наконец, вымыть руки, пройти вдоль рядов лежавших на земле раненых, посмотреть, сколько из них умерло ночью, чтобы затем распорядиться убрать тела, и сколько же умерло ни одного. Никто. Никто? Ни один человек не умер. Во всяком случае, в ту ночь с 30 июня на 1 июля в углу лежали три алжирца. Тяжелые ранения груди и живота, у одного были раздроблены ноги. Я прооперировал их ночью. Все трое переносили страдания просто стоически. Теперь же они лежали молча и смотрели в небо. Наверное, вспоминали выжженные солнцем холмы Магриба, откуда они пришли сражаться и умереть за Францию. Они понимали, что умирают, ждали, когда Аллах заберет их к себе. Но ни один из них не умер. А вон там, где сидит сейчас ваша жена, был американский парнишка из Остина, штат Техас. Когда его положили на стол, он крепко прижимал обе руки к животу. Я раздвинул руки. Он пытался удержать вываливающиеся из живота внутренности. Ну что я мог сделать? Просто запихнул эти его внутренности туда, где им положено находиться, а потом зашил рану. Он потерял много крови, а ни донорской крови, ни плазмы у меня не было. На рассвете я слышал, как он кричал, звал мать. Я решил, что дольше полудня ему не протянуть, но он не умер. После восхода солнца жара усиливалась с каждой минутой, хотя солнце пока что не проникало на плиты двора. Но я знал, что когда проникнет, здесь будет сущий ад. Мы передвинули операционный стол из центра в тень и продолжали работать, но у раненых, оставшихся на открытом месте, надежды было мало. Если потеря крови и раны еще не сделали свое дело, то солнце вскоре должно было сделать это за них. Повезло тем, кто оказался под крышей галереи. Там лежали трое британских солдат, все из Ноттингема. Один попросил у меня сигарету. Мой тогдашний английский никуда не годился, но я понял, что он просит, слово-то международное. Я пытался объяснить, что легкие у него порваны шрапнелью, какие тут могут быть сигареты, но он лишь отмахнулся, а потом засмеялся и сказал, что когда сюда войдут войска генерала Александра, тот уж наверняка отдаст ему посмолить. Безумный английский юмор, но парень был храбрый. В этом ему не откажешь. Он знал, что никогда не возвратится домой, но продолжал шутить. Когда санитары с носилками вернулись из зоны боев, Я попросил моих помощников сменить их. Бедняги валились с ног, но, слава богу, немецкая дисциплина возобладала. Они покорно взялись за носилки, а три санитара присели у стенки в тени и тут же вырубились. «И так прошел весь день?» — спросил турист. «Да, так и прошел этот день. Я послал своих людей по соседним домам, велел принести веревки, бечевки, шнуры, постельное белье, как можно больше постельного белья. Мы натянули шнуры через двор, развесили на них простыни и подперли колышком, чтобы создать хоть какую-то тень. А тем временем становилось все жарче. Вода, вот что было теперь главное. Люди стонали, просили пить, и мои помощники бегали с ведром на цепи к колодцу и обратно.